Добрый вечер. Мы в прошлый раз говорили о Евангелии, и сегодня я хотел бы вам представить отрывки из другой библейской книги, на сей раз Ветхого Завета, для того, чтобы действительно видение было немножко более объемным. Это, конечно, книга пророка Исаии, пророка с большой буквы, когда даже в Новом Завете говорят «пророк сказал», почти всегда имеют в виду Исаию. Трудно сказать, почему именно он получил такую известность. Я не буду сейчас давать какие-то там исторические введения, культурные и так далее. Может быть, прежде всего потому, что он очень разный, очень глубокий. И мы уже с вами говорили о том, что на самом деле, может быть, даже это не один автор, а два или даже больше. Но дело не в этом. Действительно, был и исторический персонаж по имени Исаия, который был священником, который действительно пророчествовал в Иерусалиме, говорил об очень разных вещах. Но, как ни странно, вот значительная часть этих пророческих книг – это обличение. Казалось бы, хотелось чего-то такого хорошего, когда сегодня люди обращаются там к всяким духовным лидерам. Не обязательно к духовным лидерам, к гадалкам ходят, например. Естественно, ждут чего-то такого радостного, легкого и светлого, чтобы все было хорошо. А здесь, наоборот, все очень плохо. Причем с самого начала. Как раз вот, я думаю, что мы с вами прочитаем, не знаю, насколько подробно, три таких небольших отрывка из этой книги пророка Исаии. Они про то, что все плохо, но потом все будет хорошо. Готовясь вот к этой нашей встрече, я пришел к выводу, что все-таки синодальный текст, конечно, в пророческих книгах довольно тяжел. Не то, чтобы он непонятен. Очень редко встречаются слова, которых люди действительно не понимают. Но он тяжел, потому что вот в большинстве изданий он выглядит как проза, да, то есть сплошные строчки, на самом деле, это поэзия, причем довольно красивая. Начинается «Слушайте небеса, щенеу шамаим» по-еврейски. Да, вот обилие этих созвучий, аллитерации, очень яркий поэтический такой слог. Он, конечно же, если его написать прозой, как любое стихотворение, теряет от этого. Ну и кроме того, может быть, синодальный перевод несколько тяжеловесен. Поэтому мы от него отказываться, конечно, не будем полностью, тем более, что он действительно наш, что называется, надолго. Но вместе с тем я вам предложу прочитать и в другом переводе, честно сказать, это мой собственный, он не публиковался нигде, но их довольно много разных переводов, которые стараются передать и некоторую поэтическую сторону этой книги. Сначала просто вот мы прочитаем этот отрывок в синодальном переводе, это первая глава, не целиком, а только самое ее начало. И, соответственно, вот на экране тоже она будет. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоафама, Ахазии, Езекии, царей иудейских». Это, конечно, такой прозаический заголовок книги. Даже по нему мы уже очень многое, на самом деле, понимаем о том, что такое эта пророческая книга Ветхого Завета. Во-первых, появляется слово «видение». То есть все это не совсем книга пророка Исаии, это лишь некоторое видение, которое он записал. Но ведь здесь очень много разных видений. Более того, здесь есть просто исторические куски в середине этой книги, описание идет совершенно прозаическое, каких-то событий, произошло то, то, то, там пошел такой туда и это сказал. То есть это никакое не видение. Это местами история, местами это полемика, местами это речи пламенные. Но все вместе называется видением. То есть что такое пророческая книга? Это не обязательно какие-то тайны, символы, не обязательно некоторые мистические откровения, но это некоторый взгляд на человеческую жизнь не из человеческой плоскости, из сверху. И поэтому даже там, где речь идет о таких совершенно обычных вещах, которые все мы видим, которые вот любой человек, глядящий на вокруг себя происходящее, тоже поймет и тоже он будет знать, что это происходит, это еще не видение. Видение, когда вот эта земная человеческая история, она получает некоторое небесное измерение, когда Господь говорит на самом деле, о чем это и зачем. Исаия, сын Амосов. Но был еще пророк Амос, он не имеет к Исаии прямого отношения, это недостаток как раз синодального перевода, он по-еврейски немножко по-другому, Амоц называется. Но вот в греческом переводе, а за ним и в синодальном, они совпали два имени. В этом смысле, конечно, синодальный перевод немножко хромает, он бывает непоследовательным, объединяет имена или, наоборот, одно имя по-разному переводит. «Которое он видел о Иудее и Иерусалиме». Интересно, Иудея, одно из 12 колен Израилевых, область, а вместе с тем и Южное царство, то есть половина израильского народа. Иерусалим – его столица, вместе с тем и священная столица всего израильского народа. То есть здесь не весь даже израильский народ, здесь только один – одна его половина, Южное царство, И тем не менее его читают до сих пор. Ну, вот как если бы сказать сегодня пророчество там о Центральном федеральном округе. Уже туда не входит ни Кавказ, ни Урал, ни Сибирь. Но тем не менее это имеет настолько глубокое значение, что мы читаем и применяем это к себе или к каким-то жизненным ситуациям, совершенно не относящимся ни к Иудее, ни к Иерусалиму. Вот тоже особенность пророчества, да, но с одной стороны предельно исторически конкретно. Это даже не про Северное царство, только про Южное. С другой стороны, оно настолько глобально, что мы в этом конкретном историческом материале видим нечто очень важное для любого времени вообще. И дальше, в одни Озии, Афама, Ахаза, языки и цари иудейских. Представьте себе, если бы Лев Толстой писал там во времена Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. Время его жизни было бы обозначено. Это же целые эпохи. Ну, конечно, они не все царствовали так долго, как, скажем, русские цари XIX века, но все равно. То есть, смотрите, оказывается, это, с одной стороны, предельно исторически конкретное определение. Ну, или мы бы сказали, там, во времена Хрущева, Брежнева, Ельцина, Путина, Медведева, да, то же самое. С одной стороны, все предельно исторически конкретно, с другой стороны, книга, она нечто цельное. Она не делится на вот это пророчество времена этого царя, вот это времена того. Она строится по какой-то иной внутренней логике. Может быть, хронология в ней как раз перебивается. Может быть, как раз то, что было позже сказано, вошло в книгу на первом месте, а на втором оказывается то, что было сказано раньше. Вполне возможно, и даже есть гипотеза, когда какие пророчества были произнесены, далеко не все из них датированы, некоторые имеют какую-то датировку. И мы говорили, помните, на этих вводных лекциях о том, что, возможно, на самом деле был второй Исаия, то есть некий автор, который писал спустя примерно полтора столетия после жизни первого Исаии, писал уже, или, может быть, одно столетие, писал уже о совершенно других вещах, о исходе скором из плена. То есть это некоторый взгляд на историю, который, с одной стороны, из истории исходит, но, с другой стороны, развивается, возрастает все время. Вот появляются некие новые пласты. И вот в силу этой своей всемирности, в силу того, что это пророчество, это взгляд свыше на дела человеческие, это действительно становится возможным. То есть не просто исторические хроники времен царствования такого-то, как у Проспера Моремая книжка называется, но это взгляд на нашу историю в целом. После этого первого вводного стиха начинается, собственно говоря, пророчество. Причем мы видим, что оно начинается с обращения. Оно обращается, это пророчество, к небу и земле, на самом деле к израильскому народу, и описывает что-то очень-очень общее, то есть не политическую ситуацию. Вот выходит книга, например, сейчас там вышла, двухомник «История России», подробный рассказ 20 века, подробный рассказ, что там было на начале царствования Николая II. Здесь другой взгляд, здесь история того, что происходило вообще с израильским народом, некоторый такой лейтмотив, что постоянно с ним происходит, а потом уже он переходит к конкретике. Итак, в синодальном переводе. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад». «Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась дочерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вот такое весьма оптимистическое начало. Оптимистическое, потому что мы смотрим и понимаем, ну вот не в худшие времена мы живем, и если мы там жалуемся, кризис у нас и все такое прочее, то на самом деле вот всегда что-то подобное происходило. Довольно краткие были перерывы, когда ничего такого не было. Вот, собственно, строй поэтической речи. Он говорит очень простую вещь. «Вы меня оставили, — говорит Господь народу Израилеву». И вроде бы все понятно, да, все так достаточно ясно в целом. Но очень многое скрывается в деталях. Вот этот поэтический текст, который совершенно не обязательно читать там на еврейском языке, читать с какими-то комментариями, он сам начинает раскрывать какие-то стороны этого пророчества. И чтобы это было яснее, может быть, все-таки мы прочитаем другой перевод, более поэтичный. Видение об Иудее с Иерусалимом, которое было пророку Исаии, сыну Амоца, в дни иудейских царя Узии, Йотама, Ахаза и Хизкии. «Слушай небо, внимай земля, ибо Господь говорит». Вот так начинает пророк, хотя казалось бы ясно, что он обращается к израильскому народу. Но небо и земля, вот сразу весь мир, ни больше и ни меньше. Потому что Господь говорит, с одной стороны, это попытка устыдить этот народ, да, то есть вы не слушаете, но пусть небо и земля слышат. С другой стороны, это, конечно, обращение ко всему этому миру. Потом скажет и апостол Павел, что вся тварь стенает и мучается до ныне, имея в виду не только людей, но вообще все творение. Что вот из-за того, что человек определенным образом себя ведет, весь мир, он неустроенный, поэтому он действительно обращается в каком-то смысле к этому миру, а не только к израильскому народу, говоря прежде всего об израильском народе. «Я сыновей взрастил и воспитал, а они восстали на меня». Вот смотрите, мы привыкли, что «Отче наш» – это только в Новом Завете появляется. Да Исаия с этого начинает. У него Господь прямо вот первое, что говорит о своем народе – «Это мои сыновья». Он называет уже себя отцом. Потом это будет еще раз у пророков, не один даже раз, хотя не очень часто, так как в Новом Завете, конечно, в Ветхом Завете Бога отцом не называли так часто и так подробно, но уже называли. А самое главное, вот сегодня, когда мы читаем этот текст, для нас «Отче наш», да, знать как «Отче наш», вот совершенно что-то знакомое, привычное, то, что все знают. Я вот знаю историю, когда переводили на ингушский язык Евангелия, то переводчица ингушка отказалась переводить слова «Отче наш», она сказала, что это «у нас так не говорят», сказала она, не то чтобы в их языке не было слова «отец» или местоимение «наш», но Бога так невозможно назвать, Всевышний, Всесильный, Вечный и так далее, но только не «отец», потому что это слишком близко, это непочтительно. Мы президента или царя не назовем отцом, да, своим отцом, может быть, только в фигуральном каком-то смысле, но здесь обращаются тем более к Богу. И, тем не менее, он начинает именно с этого. И более того, не просто отец в смысле того, что он сотворил людей, да, как бывает отец биологический, есть даже такое выражение, то есть стал причиной появления на свет, а дальше уж извините. Нет, но именно взрастил и воспитал. Да, то есть не просто сотворен этот народ, им выведен когда-то из Египта, да, как из чрева матери выходит ребенок, но этот народ был действительно взращен и воспитан им. И это уже об очень многом говорит. То есть все то, что происходит с этим народом, это воспитательный процесс. Болезненный иногда для этого народа. Как и всякому ребенку. Даже смотришь, там ему 3 годика, он вроде бы еще ничего в жизни не знает, а он уже как недоволен, что ему там это не дают, туда не пускают, все не по его, да? И как для него это мучительно. Потом мы понимаем, конечно, с высоты нашего опыта, что это все глупости на самом деле, да, что он хочет того, что ему вредно или опасно. Но насколько он недоволен этим обстоятельством, насколько он шишек себе набивает, да, сколько он раз обжигается, там, колется обо все, и наказывать его тоже родителям иногда приходится. То есть, действительно, этот рост – это очень трудная вещь. Вот мы сейчас оглядываемся, детство – счастливая пора, вспомнить себя в этом возрасте – сплошные проблемы, да, там, в школе 2, там кто-то обидел, кто-то не понял, там с родителями все тоже очень негладко. Вот и это то же самое. Но сразу, смотрите, уводит Господь разговор именно в эту плоскость воспитания, взросления ребенка. То есть у этого есть смысл. Это не просто некоторые мучения, вот как часто нам представляется наша жизнь, беспросветная такая жизнь там всей страны, всего народа, вот что же мы так мучаемся. Нет, это вот некий рост, это некоторое взросление, которое имеет свою цену. Но они восстали на меня. Тоже, на самом деле, мы все это прекрасно знаем. Сейчас в педагогике есть этот кризис там 3 лет, потом там 7. Пока не начнется подростковый возраст для своей кризисы, то тоже чуть ли не каждый год кризис самоидентификации, кризис борьбы с родителями, отстаивания своей воли и так далее. И здесь как бы с одной стороны про это, а с другой стороны чувство родителя мы можем себе представить, когда на него восстают собственные сыновья. И дальше. «Знает бык своего господина, осел хозяйские ясли». Кормушку в синодальном переводе. Да, животные, конечно, узнают своих хозяев, потому что те им дают корм и так далее. Даже домашние у нас быки и коровы редко бывают, а всякие кошки, собачки очень радостно встречают хозяев. Если даже, смотрите, бык знает своего господина и осел более упрямое животное, да, и менее такое, скажем, привязчивое. Хотя и бык, будь здоров, как может. Осел, по крайней мере, знает кормушку. Он знает, где его кормить будут. Может быть, ему к господину привязываться никак не хочется, но хотя бы кормушку-то он помнит, где все это будет. А Израиль не знает, мой народ не разумеет. Это, конечно, параллелизм, особенность ветхозаветной речи, когда все повторяется два раза, но это не для особо тупых. Это не просто потому, что вот надо мысль повторить, чтобы запомнили уже. Это в том числе и развитие мысли, да, вот как бык и осел, некоторое развитие. Израиль не знает, народ мой не разумеет, то есть народ мой, повторяет Господь об Израиле, подчеркивая личную связь с этим народом. Это повтор, но не совсем повтор, это немножко иначе сказано то же самое. Ну и, конечно, параллель между быком и ослом с одной стороны и Израилем, народом Божьим, с другой. Да? То есть параллелизм – это обычно такая многоплановая штука, как матрешка, одно в другое вкладывается. И дальше. «Увы, греховное племя, народ, обремененный виной, злодейское семя, негодное потомство». Даже трудно вот подобрать разные слова, вот здесь перечисление всех этих деталей. И смотрите, здесь сразу говорится о некоторой коллективной ответственности. Интересно. Казалось бы, это противоречит речи пророков, потому что очень часто они будут повторять «душа согрешающая, та умрет, сын не понесет вины отца». То, что потом товарищ Сталин сказал, правда, не сделал, ровно наоборот поступил, но сказал, что сын за отца не отвечает, это он из Библии взял. Пророки об этом говорят постоянно, что есть личная ответственность человека перед Богом. Как же это вдруг Исаия начинает говорить «греховное племя, народ, обремененный виной»? Сколько раз потом в истории подобные слова будут использоваться как оправдание геноцида или этнических чисток? Вот, это народ такой, его надо истребить полностью, они все испорчены, да? Нет другого способа. Ну, конечно, в книге Иисуса Навина мы примерно это и видим, да, но потом это уже начали прилагать к любым, кто не нравится, да. Колонисты европейские так истребляли индейцев Америки, там в 20 веке тоже был геноцид и армян, и евреев, и много что продолжается иной раз и по сю пору. Так вот, почему же он здесь говорит о греховном народе, и дальше даже уточняет, оставили Господа, презрели святыню Израиля, спиной к нему повернулись? Видимо, потому что есть все-таки народ как некоторая данность, есть личность человеческая, которая всегда очень важна, которая всегда в определенном смысле на первом месте. Но есть и народ, и последствия поступков одних людей внутри этого народа, естественно, влекут за собой последствия и для других, для тех, кто, может быть, лично не был вовлечен. Мы знаем это по собственному опыту. Вот была у нас в свое время революция, гражданская война, много чего другого было в истории 20 века. Ну вот мы и расхлебываем, да? Невозможно родиться в страну, в которой ничего никогда не было, да, и начать все с чистого листа. Хотя сегодня часто пытаются это так представить, да, что вот нет у нас никакой преемственности, мы давайте будем жить так, как мы живем, но это просто не получается. Да? И здесь Исаия говорит как раз о некоторой такой преемственности не только последствий. Ну, понятно, если дом подожгли, то потом остались все без дома, да, даже те, кто, может быть, не поджигал лично. Но и о преемственности поведения, да, что есть некоторая линия поведения, которая повторяется без конца. И об этом Христос будет говорить в Евангелии, когда Он будет говорить, вот вы строите гробницы пророкам, которых избили ваши отцы. Казалось бы, молодцы, памятники ставят, да, признают тем самым, что это были великие люди. Но Он говорит, что тем самым вы себя обличаете, вы говорите, что вы бы сделали то же самое. Почему? Потому что вы не слова пророков слушаете, в том числе Исаии, который тоже пострадал за свои слова, а вы как бы их портреты на стенку вешаете, да, вы их обелиски ставите, вы вот некоторый знак такой, галочкой отметили, вот память почтили, да, и пошли дальше делать то, что делали и всегда. И вот здесь Исаия на самом деле примерно о том же самом говорит, что народ, обремененный виной, это народ, который не то, что вот совокупно в чем-то виноват, а народ, который живет в этом состоянии вины, который без конца повторяет эту вину, да, который вот никак не может с ней проститься, от нее отделаться, и поэтому происходит то, что происходит дальше. А дальше Господь говорит очень резкие слова. «Сколько же вас еще бить? Мятеж за мятежом, вся голова в ранах, сердце совсем истомилось». То есть мы очень часто рассуждаем так, что вот Бог, Он добрый, Он есть любовь, и, безусловно, так и есть. И мы понимаем эту доброту в смысле некоторой такой, ну вот, всеядной, всепрощающей любви, которая вот, ну, ничего плохого никогда никому поперек не скажет. В Ветхом Завете очень часто говорится о том, что это совсем не так. Вот назвав их сыновьями, Он тут же говорит, вот я вас как наказываю, да, на вас места живого не осталось. Давайте вспомним, мы читали с вами Нагорную проповедь, самое начало, где говорилось, вы соль земли, свет миру, а потом очень суровые слова о том, что вас ждет, тоже ведь своего рода кара, хотя бы не от Господа, но тем не менее вас будут изгонять и так далее. На самом деле эта традиция продолжается по-своему и в Новом Завете, то есть здесь нету такого радостного, все хорошо, значит, всех пожалеют, всех погладят по головке, всем что-нибудь хорошее сделают. Вовсе этого нет, и более того, мы сегодня, конечно, всякие сложные богословские модели прилагаем к тексту, мы говорим, что это не Бог наказывает, а естественные последствия, да, то есть не то, что Бог там посылает молнии в кого-то, а человек вот грешит, и тем самым он порождает последствия, которые на его голову обрушиваются, и он уже живет с этими последствиями. Ну, грубо говоря, пьешь день и ночь, будет алкоголизм, цирроз печени, да, это не Бог тебе послал печень больную, а ты допился до этого, да. Но, тем не менее, вот здесь в Ветхом Завете все понимается, конечно, более прямолинейно. Бедствие есть наказание за грех. Но, смотрите, Исаия нигде не говорит, вот вы сделали это, вам за это то. Да, вот вы там поставили статую языческого бога, за это на вас напали ассирийцы, там, условно говоря. Вот вы там увлеклись слишком пьянством, за это землетрясение у вас случилось. То есть нигде и ни один, в общем-то, пророк не проводит таких прямолинейных связей между конкретным действием человека и какими-то конкретными страданиями. Тем более, что страдания очень часто выпадают вовсе не на долю тех, кто конкретно лично виновен в этих действиях, а на долю людей, которые просто вот оказались, что называется. И Христос об этом говорит. Помните, когда упала башня некая, то Он говорит, вы думаете, что те, кого она раздавила, были самые греховные? Нет. Но если вы не покаетесь, с вами будет то же самое. Да? То есть Он постоянно тоже об этом упоминает, что да, связь между грехом и страданием, вот таким страданием, как болезнь, несчастный случай, бедствия, стихийные войны, мятежи, она есть. Это все приходит не случайно. Но это не значит, что вот тут действует такой закон кармы, да, вот как это представляют в восточных религиях. То есть каждому человеку строго отмеряется вот по некоторым записям. Вот этот нагрешил на столько-то очков, ему вот на столько-то очков всяких неприятностей. Нет, но грех порождает определенное зло. И это зло уже начинает действовать в мире по каким-то своим законам. И оно уже бьет наотмашь, да, не разбирая, как там пьяный водитель в машине давит абсолютно кого попало, да, а не вот выбирает, кого ему раздавить. И здесь в каком-то смысле именно об этом. Но Господь, тем не менее, говорит, что это я вас бью. И только что Он сказал, я взрастил и воспитал сыновей. Мы понимаем, что это вещи связанные, да, что вот это воспитание, оно в том числе включает в себя и некоторые бедствия, включает в себя и некоторые наказания, которые нам могут казаться достаточно жестокими. Тем не менее, здесь это понимается так. То есть не получится, если ты считаешь себя народом Божьим, вот жить в свое удовольствие и сказать, ну вот Господь меня помилует, пожалеет и простит. Значит, будет какая-то определенная в жизни реакция на то, что ты делаешь. И дальше это все очень живописно рассказывается. «С головы до ног не осталось живого места, синяки да открытые раны не омыты, не обвязаны, маслом не смягчены». Ну, тогда, конечно, медицина была в зачаточном состоянии, но все-таки знали какие-то вещи. Раны перевязывали, омывали их вином. Кстати, алкоголь дезинфекцию, конечно, дает. Смазывали маслом оливковым, иногда ароматическим, с какими-то добавленными веществами. Иногда просто маслом для умягчения, для того, чтобы снять воспаление. Вот здесь говорится как раз о том, что ничего этого нет, что раны открыты и не приложено к ним никакого пластыря лечебного. Но, с другой стороны, если он так говорит, то, значит, есть некоторая надежда, что этот пластырь может быть. Да? Он смотрит на них с некоторой жалостью, он говорит об этом не со злорадством таким, вот какие вы, да, вот как я вас. Он говорит о том, вы посмотрите на себя, во что вы превратились. Вы посмотрите, насколько для вас это все мучительно. Не пора ли одуматься, не пора ли перестать грешить для того, чтобы исцелиться, наконец. Сначала, конечно, яркие образы, да, вот этого избитого человека, израненного. А дальше конкретное описание, а что с ними происходит? «Разорена ваша земля, города огнем сожжены, и на ваших глазах ваши поля обирают чужаки. Разгром, как от набега чужеземцев». Даже набега, видимо, не было, просто другие, может быть, другие племена, вот здесь не уточняют, может быть, это ассирийское нашествие, когда израильтяне вынуждены были просто ассирийцам отдавать богатую дань, и ассирийцы просто ходили и забирали, да, как татар-монгол на Руси в свое время. Он не уточняет, вот некий общий такой образ. Конечно, очень многие народы в очень разные моменты своей истории могут это применить к себе. Вот мы пахали, мы трудились, мы выращивали, а тут кто-то пришел и все забрал. Вот в этом как бы сила пророческого слова. Он говорит о конкретном, но это конкретное тут же находит отклик в истории многих других, и не только земледельческих народов. Осталась дочь Сиона, как шалаш в винограднике, сторожка на поле или город в осаде. Кто такая эта дочь Сиона? Как вы думаете, что за сионизм? Иерусалим. Сион – это холм или гора, на которой, ну, мы их называли бы холмом, там меньше километра высотой, на котором был построен храм, дворец царский, вокруг которого рос город Иерусалим. А дочь Сиона, соответственно, Иерусалим. Потому что слово «город» женского рода в еврейском языке. Но для них вообще вот это все очень характерно. Дочери и сыны как просто обозначение чего-то, имеющего отношение к чему-то. Да? Например, зрачок – это дочь глаза, стрела – это дочь лука и так далее. То есть все обозначается через такое сыновство и, как-то даже сказать, не знаю, в общем, через слова «сын» и «дочь». Конечно же, дочь Сиона, с одной стороны, это просто поэтическое название Иерусалима, с другой стороны, так сразу создается поэтический образ вот этой одинокой брошенной девушки или женщины, которая осталась одна, да, вот она у разбитого корыта, как в сказке Пушкина. И здесь тоже образы какие-то очень конкретные того времени сельскохозяйственные, как шалаш в винограднике, сторожка на поле. Ну, то есть, когда работают в страду в пору убора урожая, чтобы не ходить домой каждый раз, поле может быть далеко от дома, и чтобы остеречь урожай от грабителей, делают себе шалаши, какие-то сторожки, такие вот временные сооружения, тем более там летом дождей нету, значит, в общем-то, не нужно такого прочного сооружения, просто достаточно веток нарубить, там на жерди какие-то накидать, чтобы так тенек был, да, и можно там отдыхать днем или там ночевать ночью. Вот такой образ какого-то совершенно такого временного, одинокого жилища, которое очень легко сломать, которое абсолютно никому не нужно, никакой ценности не представляет. Сторожка на поле или город в осаде. А вот здесь уже к чему-то более знакомому жителям Иерусалима подводит пророк речь. Город в осаде. Конечно, город – это не сторожка, не шалаш, это что-то гораздо более прочное, но с другой стороны он в осаде. То, что вот этот город стоит, очень зыбко, непрочно, он в любой момент может быть взят и может быть разрушен врагами. «Не сохрани нам, Господь, воинств малого остатка, стали бы мы, как Содом, уподобились бы Гоморре». Господь воинств, или в синодальном переводе Господь Саваоф, еще одно наименование Бога. Саваоф Цеваот – это на самом деле воинство, множественное число, имеется в виду небесные воинства. То есть ангелы, архангелы, тогда так их не называли, но тоже имели представление о разных духах, которые подчиняются Богу, которые как на военной службе ему беспрекословно повинуются, и вот выстроены в некоторые стройные такие ряды, что там все очень упорядочено, да, там хаоса нет никакого. И поэтому Господа называли иногда Господом воинств. Слово «воинство» – «цеваот». В греческий перевод вошло как «саваоф», и оттуда в славянский и русский. Когда его так называют, это, с одной стороны, просто еще одно слово для обозначения Бога, с другой стороны, это некое напоминание о том, кто действительно правит этим миром, то, что ему подчиняются все бесплотные силы, кроме тех, которые от него отпали, и что он действительно является господином над всеми ними. Мы сейчас себе это плохо представляем, но тогда язычество было абсолютно реальной угрозой, и не то, что угрозой, оно присутствовало везде, когда буквально в любом месте можно было найти какое-то святилище, какие-то алтари, и там приносились эти жертвы. И каждый раз, говоря о Господе воинств, пророк напоминал, что на самом деле над всеми этими духами и божествами, которым приносятся жертвы, есть тот, кто их, безусловно, выше, и к кому, собственно говоря, и нужно обращаться. Малый остаток – это постоянная тема у пророков. Существует остаток. Пока остаток существует, то, в общем-то, есть надежда, то есть уверенность в том, что рано или поздно Господь восстановит израильский народ. Есть такой даже образ, который встречается в пророческих книгах, когда срубают дерево, в земле остаются корни этого дерева, и после сезона дождей эти корни могут дать новые побеги. Действительно, на Ближнем Востоке фруктовые деревья, маслины, инжир, некоторые другие, они дают вот такую именно картину, когда дерево срублено, может еще вырасти новый свежий ствол. И вот это вот остаток, некоторые корни, которые остались в земле, он всегда малый. Конечно же, вот эта надежда на будущее возрождение, она очень, может быть, не похожа на то, как мы часто себе это представляем. Да, вот мы там говорим о великой России, которая возродится, и мы обычно представляем себе, ну вот все станет вот очень таким могучим, да, вот там курс рубля очень сильно вырастет, там границы раздвинутся, там промышленность будет замечательная совершенно, там наука процветет. То есть вот все вырастет безумно, да. Здесь нечто ровно противоположное, здесь остаток малый, да, то есть говорится о том, что вообще все пропало. Ну, все практически пропало, но сохранился остаток. Но есть вот некоторое здравое начало, которое даст новую жизнь. И эта новая жизнь не будет просто количественным увеличением, да, великая империя, которая вырастет там от океана до океана, но качественное новое начало. Но народ будет действительно народом Божьим, а не просто сборищем людей со своими какими-то интересами, которые живут своей повседневной жизнью. И вот именно идея этого остатка – это постоянная тема, которая у пророков встречается, которая позволяет им внушать людям надежду. Остаток сохранился. Как, может быть, чувствовали себя в те же 20-е, 30-е годы, когда вот Святая Русь оказалась на проверку совсем непрочной, рухнула в одночасье, да, вот никому это не нужно, что-то совершенно другое, но сохраняется некий малый остаток, который дает надежду на возрождение, на то, что все это не зря, на то, что вот действительно потом будет новое начало. «Если бы этого остатка не было, — говорит Исаия, — мы бы уподобились Содому и Гоморре». Ну, всем, наверное, известны эти названия, я даже не буду подробно рассказывать. Из книги «Бытия» это два города, которые оказались настолько нечестивыми, что Господь их уничтожил полностью, огнем с неба. Мы не знаем, что там было, метеоритный дождь, еще какое-то явление. Ну, вот они это запомнили как огонь с неба. И города действительно были уничтожены полностью. Да? Вот праведника одного Лота с его семьей Господь оттуда вывел, велел даже не оглядываться. Да? То есть настолько вот надо было подвести черту под этой культурой, под этой цивилизацией, что оттуда ничего не было взято. Да? Вот, что там было хорошего, то должно было уйти, не оглядываясь. А вот здесь совсем другое. Вот в чем разница между Содомом и Гоморрой. Не в уровне, между Содомом и Гоморрой с одной стороны и народом Израилевым во времена Исаии с другой. Не в уровне безнравственности, он может быть даже достаточно близок. А в том, что есть ли это здравое начало, есть ли вот в народе какие-то люди, которые действительно хранят свое призвание быть Божьим народом, или их уже нету, или они в этом народе абсолютно чужие, как Лот, пришелец Содом и тот, кто оттуда потом бежал. Вот Исаия говорит, да, есть у нас остаток. Мы не Содом, мы не Гоморра, именно потому, что остаток есть. Нас ждет некоторое будущее. Но сейчас я хотел бы перейти еще к небольшому кусочку из пятой главы. Это продолжение той же самой темы, но уже другой поэтический образ. Пятая глава целиком практически. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его ограду и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, с чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа из дома Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Ну, мы тоже прочитаем его и в другом переводе, более таком поэтическом. Я только хочу сразу напомнить, в Евангелии есть притча о злых виноградарях. Помните, которые должны были вернуть урожай хозяину виноградника, но не сделали этого, потом хозяин посылал слуг и даже сына послал. Вот когда Христос эту притчу говорил, он, конечно, ссылался на разные места Ветхого Завета, но прежде всего на эту притчу Исаии, на песню о винограднике, где совершенно точно сказано, что виноградник – это Израиль. Это один из постоянных образов пророческих и Ветхого, и Нового Завета – Израиль как виноградник. Ну а что такое виноградник? Вот у многих, наверное, есть там дачи, у меня нету, есть всякие яблони, кусты смородиновые и прочие вещи. Но вот яблони, вообще за ней практически ухода очень мало требуется, все равно яблоки уродятся. Потом у людей беда бывает, яблоки уродились, их совершенно некуда девать. С виноградником все совсем не так. Он, во-первых, довольно долго растет, не принося никаких плодов. Во-вторых, он требует довольно больших и трудоемких операций. Каждую осень после снятия урожая срезаются эти лозы, потому что иначе следующий год будет неурожайным. Все пойдет, сок пойдет в лозы, а не в плоды. Потом, конечно, нужно виноград собирать вовремя, нужно его там давить и так далее. Это вот довольно сложные все операции. С другой стороны, виноград – это самый, может быть, такой интересный продукт. Он и для еды вкусен, и вино из него получается. Вот, может быть, именно поэтому виноград. Хотя есть и смоковница, есть смоковница – тоже частый образ Израиля. Это инжирное дерево. У нас слово «инжир» больше, чем смоква, употребляется. Маслина тоже иногда, хотя еще реже. Но самое главное – это виноград и смоковница. Даже когда говорится в Ветхом Завете о грядущем мессианском царстве, то есть о пришествии мира, благополучия, процветания, говорится, что каждый будет сидеть под своей лозой, под своей смоковницей. Лозой имеется в виду виноградный. То есть вот у всех будет не просто дача, а вот дача с таким участком, где все это будет расти. И, конечно же, когда он начинает говорить о винограднике, то сразу люди понимают, о чем он говорит. Сразу весь этот цикл работ у них был перед глазами. «Я спою возлюбленному песнь, а его винограднике спою». Даже вот в синодальном переводе повторяется это «спою возлюбленному песнь возлюбленного». Да? То есть это любовная поэзия по форме. Вот «Песнь песни» есть в Библии, книга, которая вообще вот вся как любовная поэзия. Там юноша и девушка воспевают красоту друг друга, говорят о своей любви и так далее. А здесь как будто о некоем возлюбленном говорит он. Тоже вот песня, которая, может быть, девушка где-то бы там пела среди своих подруг. И пророк так говорит о Боге Израиля. То есть вот тоже это не случайно. Будут места в пророческой книге, где Господь будет называть Израиль своей неверной женой. Вот только что у нас был образ отца и детей, а теперь образ скорее возлюбленный и влюбленного, да, или мужа и жены. То есть человеческие отношения становятся образом, который описывает должные отношения между Богом и человеком. Но нигде пророки не будут описывать отношения Бога и человека, как отношения, скажем, начальника, который командует, а к нему там с рапортом приходит подчиненный. Нигде не будут они описываться как отношения некоторого такого кредитора, который, кроме как в евангельской притче о талантах, но там вот свой отдельный конец, кредитора, который дает, а потом требует назад с процентами. Да, то есть определенные образы они настраивают на определенный лад. Они очень многое говорят об отношениях Бога и человека, что это отношение, прежде всего, отношение любви, отношение доверия, отношения взаимного какого-то приятия, такие, как должны быть у отца и детей, у мужа и жены. Но иногда, конечно, вот говорится о Боге как Господе воинств, как о том, кто командует, но заметим, не людьми, а небесными ангельскими силами. «О его винограднике спою». Ну вот и все представили себе сразу. Израильтяне, конечно, мы с вами в виноградниках особенно не работаем. «Был у возлюбленного сад, виноградник на тучном холме». То есть не просто так. Вот что для винограда тоже очень важно. Яблони растут более-менее везде. Виноград должен расти на определенных местах. Во-первых, солнечных, на солнечной стороне холма. Во-вторых, должно быть осадков достаточно, но не слишком много. В Палестине особенно с осадками проблемы. Там засушливые места. Значит, далеко не на каждом холме может вырасти виноградник. И как раз вот, опять-таки, опытные виноделы говорят, да, вот там такие-то холмы, такая-то их часть, это вот место, где виноградник растет. Значит, с местом все было в порядке. Земля обетованная тоже не случайно досталась израильтянам. Он скопал его, очистил от камней. Почва каменистая, конечно, это не чернозем. Это такой достаточно каменистый, отчасти песок, отчасти действительно плодородная почва. Но ее прежде всего, для того, чтобы что-то сделать в Палестине с землей, прежде всего нужно выбрать камни. Их довольно много. Это довольно тяжелая работа. Поэтому, вскапывая, значит, эти камни уносятся куда-то, потом из них можно сделать там ограду или сторожку построить опять-таки. И отборные лозы посадил. То есть самые-самые лучшие сорта винограда. По высшему разряду, да. Виноградарь не просто там чего-то сделал, он сделал все идеально абсолютно. Он башню посреди него воздвиг и вытесал из камня давильню, или точило в синодальном переводе. Башня сторожевая, видимо, да, чтобы можно было охранять виноградник, видеть там, не подбирается ли к нему кто, и там птиц, может быть, гонять, а может быть, и людей. А что такое давильня или точило? То есть место, где давят грозди виноградные. Праздник это всегда, когда собирают урожай осенью, собираются всей деревней, всем селом, сносят этот виноград вот в эту точилу, каменная чаша такая, топчут его босыми ногами под там пение, под музыку, вытекает сок, его разливают по кувшинам большим таким здоровым, и он начинает бродить дальше вино. Вот он все приготовил уже, эту самую давильню, когда созреет урожай, только бери и неси, и действуй. Стал он спелых гроздев ждать, а выросли только дички. Ну, понятно, есть дикий виноград, который кислый, который, в общем, из него ничего абсолютно не сделаешь, и есть его тоже невозможно. А самое главное, в чем отличие хорошего винограда от винограда дикого? Дикий виноград растет сам по себе, ему ничего этого не нужно. И вот, смотрите, он сделал для виноградника все, нашел место, это место обустроил, это место оградил, насадил там отборные лозы, а лозы повели себя так, как будто ничего этого не было. А лозы сказали: мы дикие, не было никакой заботы о нас, нет тут никакого виноградника, мы сами по себе растем. Вот что этот образ показывает. То есть виноградаря нет для этих лоз. Вы, жители Иерусалима, вы, кто населяет Иудею, ну, конечно, Иерусалим – это столица, Иудея – это страна, рассудите, как мне поступить с виноградником моим? Чего я не сделал для него, о каком труде позабыл? Отчего же я спелых гроздев ждал, а выросли только дички? Вот обращается уже пророк непосредственно к людям. Можно себе представить, как он это говорит где-то на площади. Ну, когда он там песнь воспоил, когда он там рассказывает про виноградник, людям, конечно, интересно. А тут он обращается прямо к ним. А вот вы рассудите. Виноградник и его хозяин вступают в спор, а вы судьи. Конечно, при увеличении поэтический образ невозможно судиться с виноградником, но их призывают в судьи, их призывают занять место на этом суде. И тут же говорят им, что на самом деле это они подсудимые, они это виноградник. А теперь я объявлю вам, что сделаю с виноградником своим. Я брошу его ограду, в дребезги разобью стену, чтобы был вытоптан он, чтобы пришел запустение. Опять-таки, смотрите, он не говорит: я его растопчу, я уничтожу его, вырублю. Нет, он этого не сделает. Он снимет свою ограду. То есть другие придут, конечно. Виноградник – это такое место. Там хоть дикий виноград, а все-таки птицы прилетят, звери прибегут, даже, может, кто-то из людей его оборвет. Да просто, в конце концов, виноградные эти лозы порубят на то, чтобы там из них сделать либо какие-нибудь деревянные предметы, либо просто костер из них развести. Да? Это сделают другие. Он не будет уничтожать виноградника, но он снимет с него свою защиту, ограду уберет, перестанет его ограждать от этих неприятелей. Заброшу его без подрезки, без прополки, пусть он терном зарастет и сорняками. То есть вот то, что делают, подрезают лозы, то есть срезают лишние вот эти вот усы, на которых не вырастут полноценные ягоды, и пропалывают, то есть убирают сорняки. Вот забота, которая должна быть для того, чтобы вырос хороший урожай. Он не будет этого делать. Раз виноградник ему сказал: ты мне не нужен, я дикий, ну так и расти как дикий. И тогда он зарастет, естественно, сорняками, потому что они растут сами по себе. Да? То есть есть вещи, над которыми надо трудиться. Для того, чтобы вырос урожай, нужно оккультуривать растения, а сорняки вырастут в любой ситуации. А облакам я повелю дождями его не поливать. Ну, тоже понятно, о чем идет речь. Тогда, конечно, ирригации не было, но все зависело от дождей. Ирригация была там в Египте, в Месопотамии, в Палестине просто невозможно. Слишком холмистая местность, слишком мало рек. И дальше он объясняет: Израиль, вот виноградник Господа воинств, Иудея – сад его любимый. Здесь уже никаких сомнений не остается. А дальше очень кратко объясняет, а что, почему... Помните, он там ждал спелых гроздев, а выросли дички. Ждал правосудия, нашел кровопролитие. Вместо правды явилась кривда. Ну, там тоже в оригинале такая игра слов, которую невозможно передать. Но смысл понятен, да, он ждал определенного отношения, он ждал определенных поступков, отношения людей между собой, их отношения к Богу, а получилось нечто совсем другое. Получилось что? Получилось то, как будто не было никакого откровения, как будто не было никакого закона, как будто вот просто так, да? Люди сами по себе жили. Они даже вроде не думали, что они что-то плохое делают. Просто вот они Богу сказали: ты нам не нужен, ты постой в сторонке, мы тут своими делами занимаемся, сами разберемся. И в результате Господь говорит: тогда я ухожу из вашей жизни, тогда я оставляю вас на произвол ваших сорняков, ваших недоброжелателей. А дождя от меня не ждите, не ждите от меня того, что вы считали гарантированным, да, вот ваши суждение, что, ну да, ну Бог же нам даст, ну конечно, мы же его народ. Нет, тогда вы не мой народ, если вы себя таким образом ведете. Ну что ж, надо оставить время на вопросы, если они еще есть. Послание к Ефесянам, кажется, глава 2, стихи 14-16. Поясните их, пожалуйста, особенно непонятен стих 16. «И в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Ну, это заявка на будущее, я так понимаю, в основном. То есть имеется в виду убить вражду между Богом и человеком через крестную смерть Христа. Почему именно через смерть? Сложный очень вопрос. Вы правы, что имеется в виду, что в крестной смерти Христа уничтожается вражда Бога и человека. Почему это происходит именно в крестной смерти? Это большая тема, и, может быть, действительно стоит взять этот отрывок из послания к Ефесянам или другой подобный, из послания об этом поговорить подробно, я скажу очень-очень тезисно, да, хотя тема огромная. В чем вообще богословие Нового Завета относительно крестной жертвы? А в том, что вот только что мы читали, и это мы всюду встречаем в Библии, грех имеет свои последствия. Последствия эти, прежде всего, смерть, прежде всего, разрушение. И вражда между Богом и человеком, которая возникает как последствие греха. Вот о чем Исаия говорит на самом деле, да, о вражде между Богом и избранным народом Израилем. Необходимо примирение. Да? Вот в Ветхом Завете это примирение достигалось через жертву. Мы говорили уже немного об этом, что жертва – это признание человеком того, что он заслуживает, вообще-то говоря, смерти за свои грехи. Но он приносит животное и говорит, вот я понимаю, что это на самом деле я, но вот я режу барана. То, что произошло на Голгофе, было, собственно говоря, раскрытием внутреннего смысла этой жертвы. То есть Христос принимает на себя последствия человеческого греха, и дальше человек может просто войти в этот завет с ним, да, то есть сказать, да, я этого был достоин, но он за меня умер. Если он это делает, то тем самым он принимает освобождение, принимает прощение, принимает эту крестную жертву как жертву за его собственные грехи, за грехи каждого из нас. Примерно об этом здесь в послании к Ефесянам и сказано. Но я еще раз говорю, это очень я тезисно, но я понял, что это может быть большая важная тема для одного из следующих наших собеседований. Почему наказание, кара Божья, ад раньше рассматривались буквально, как физическое мучение, агония? Теперь часто можно услышать, что грешников ждут сильные духовные терзания, как кошки в сердце скребутся. Это от современного стремления к комфорту или таково развитие богословской мысли? Раньше, понимаете, все описывалось буквально. Язык такой был. Говорится же тоже и в Ветхом Завете постоянно о том, что у Бога есть уши, до этих ушей дошел чей-то вопль, да? То, что его занесенная рука, десница, простертая, она избавила израильтян. Ну, конечно, там не было никакой физической руки, или там ушей физических не было. Просто это способ выразить эту мысль. Значит, что касается ада, вообще жизни в другом мире, мы ничего на самом деле не знаем, как это будет выглядеть. Да? Поэтому мы можем это описывать в каких-то словах и выражениях. Это могут быть физические понятия. Это могут быть некоторые другие слова из духовного лексикона. Да? Можно говорить, что черти посадят на сковородку и будут жечь. Я думаю, мы все понимаем, что это не будет вот та сковородка, которая есть у нас на кухне. Это будет что-то такое, что люди описывают как сковородка, да? Можно сказать, что человек будет испытывать нестерпимые мучения, сознавая, вот как он прожил жизнь, и что вообще все зря, да? Я не вижу здесь большого противоречия, да, потому что мы просто не знаем ничего о какой-то конкретной форме существования людей после смерти, в каком виде они существуют. Можно это назвать телом, или можно это назвать духом, или как-то еще. Мы знаем одно, что человеческое тело, которое вот мы видим, оно истлевает, да, с ним ничего не происходит. Оно лежит в земле или сгорает в крематории. А вот что происходит с тем, что остается, нам просто нашим глазам недоступно. Поэтому мы это описываем по-разному. Естественно, есть фольклор. Есть всякие рассказы людей, которые вот, тоже это все облекают в такую несколько сказочную форму, и большого значения, может быть, это не имеет. Какой образ башни на холме? Это вот про как раз пятую главу Исаии. Трудно однозначно сказать, что именно означает башня, да? Потому что могут быть разные толкования. Ну, всегда можно сказать, что это церковь, например, да? То есть некоторое такое вознесенное к небу строение, в котором вот люди объединяются, да? В котором они общаются с Богом. Можно сказать, что это некоторая, вообще сторожевая башня, частый образ у пророков, что это некоторая духовная бодрость, такая вот трезвение, да, когда человек становится на сторожевую башню и смотрит вокруг, что там, где происходит. Он дозорный, он на страже. Можно, наверное, и другие толкования привести. Можно сказать, в конце концов, это просто башня, да, как точила. Вот эта давильня, она сделана, потому что должна быть в винограднике башня, должна быть давильня, должна быть ограда. Вот он все сделал, да, что это просто вот физическое описание виноградника. Пророческая образная речь, она тем и интересна, тем и значительна, что в ней можно видеть очень разные вещи. С этим, кстати, связан следующий вопрос. Очень сложно читать книгу «Песнь песни», о чем она и для чего. Вот все это к ней относится напрямую. То есть на уровне буквальном, физическом, это любовная поэзия. Есть юноша, есть девушка, да, они друг другу говорят всякие красивые слова и рассказывают о своей любви. Это уровень буквальный. Но, безусловно, раз это вошло в Писание, значит, все понимают, что здесь наверняка имелось в виду нечто большее. Как и эта песня о винограднике подразумевала нечто большее. И под этим большим часто видят образ Бога и человеческой души, или образ Бога и церкви. Да? То есть невеста в данном случае – это как раз эта душа или это церковь, а жених – это Бог. Да? Они там в сложные ситуации попадают, там невеста теряет своего возлюбленного, например, она его ищет, она страдает из-за его отсутствия, потом она его находит, она радуется. Нужно ли обязательно ставить такой вот или-или, да, то есть либо это любовная поэзия, либо это высокая мистическая какая-то тайна души человеческой, общающейся с Богом. Но это разные уровни, да, так же, как здесь описано буквально и подробно то, что делает виноградарь в винограднике, и он это делает физически руками, в те времена делал, но это описывает и некоторую духовную реальность, да. Точно так же и там, с одной стороны, да, это красивая поэзия о любви двух юных людей, которые, кстати, подчеркивают тем самым, что вовсе не отрицает христианство или тем более Библия какую-то сексуальную составляющую человека. Да, она есть у человека, и она может быть прекрасна и угодна Богу, но она ставится просто в определенные рамки. А с другой стороны, это тоже прекрасный образ, который может сказать о чем-то гораздо более возвышенном. И, конечно же, эта книга, она толковалась очень по-разному. Даже вот у нас в России выходила книга отца Геннадия Фаста, в Сибири такой есть священник, как раз сборник разных толкований традиционных святоотеческих на «Песнь песни». Это огромный том. Второй вопрос отсюда же. Неканонические книги. Почему лишь некоторые попали в Библию, а другие остались апокрифами? И кто решал, какие книги неканонические войдут? Кто решал? Вы знаете, сложный вопрос, потому что решали разные люди в разных ситуациях. До нас дошли вот первые списки, эти самые канонических книг. Самый такой, который мы знаем, это Афанасия Александрийского, конца IV века список. Потом были постановления некоторых соборов, Ладикийского, ну, там, Карфагенского. Они не все одинаковые. То есть хорошо было бы, если бы вот в какой-то момент собрались, вынесли постановление, какие книги вошли, какие нет, и дальше прекратили бы об этом спорить. Такого момента не было, как ни странно. Где-то чуть-чуть различался этот список. Но так сложилось, что споров особых не возникало, и, может быть, просто не был этот вопрос насущным. Во время Реформации, когда стали протестанты и католики определять точные границы Библии, вот для них этот вопрос стал насущным, и там были вынесены решения. С одной стороны, протестантские исповедания веры, с другой стороны, эскатолическое, это был Тридентский собор XVI века, который очень так четко определил, что католицизм – это не протестантизм, и там все будет совсем по-другому. В православной традиции, пожалуй, такого однозначного решения не было, поэтому, скажем, третья Маковейская книга может входить в православную Библию, может не входить, а их вообще четыре, но четвертая не входит никогда, Маковейских книг. Почему одни входят, другие нет? Ну вот я бы сказал так, и я об этом говорил как раз на вводных лекциях, что здесь все довольно неформально на самом деле. То есть церковь в разных своих проявлениях, в соборах, в писаниях отцов, она делилась опытом с нами, если хотите. Да? Она говорила о своем опыте, что вот в этих книгах церковь видит действительно тот образ веры, тот образ себя церкви, который она знает, да? Который она получила от апостолов, от Христа. Я понимаю, что я говорю предельно неконкретно. Очень хотелось бы сказать, вот было принято такое-то правило таким-то собором, там на все вопросы были даны ответы. Что касается библейского канона, не было такого единого правила. То есть был ряд соборов, был ряд правил, которые не вполне совпадали в части Ветхого Завета. Ладикийский давал краткий канон, карфагенский давал полный канон, да? Различие в 11 книг. Ну и что? И никто не спорил, что эти 11 книг еретические они или нет. Поэтому как бы одни могли включить, другие не включить. То есть граница была достаточно такой вот пунктирной. Она была, да, конечно. Евангелие от Петра, от Фомы, от Иуды не вошли в канон именно потому, что в них, очевидно, было нечто такое, что церковь не могла назвать Священным Писанием, не могла признать вот за боговдохновенный текст. А вот маковейские книги, ну, где-то на границе, да, то есть, с одной стороны, не канонические, с другой стороны, в Библию их кое-где включали, и вот в русскую Библию они входят до сих пор. Поэтому такой, может быть, несколько неформальный ответ. Объясните, пожалуйста, смысл и значение термина «филиокве». Это, что называется, «off-topic», то есть не по нашей теме. Ну, я могу очень кратко сказать. «Филиокве» – это на латинском языке означает «и сына». В символе веры, в православном, говорится о том, что «и в Духа Святаго, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном с поклоняемым и славим». А в католическом символе веры говорится «и же от Отца и Сына исходящего». Вот это «и Сына» на латинском языке, на языке католического символа веры, звучит как «филиокве». Это добавление было сделано в средние века на Западе. Православные его не признали. Поэтому сегодня это добавление – один из пунктов расхождения богословских между католиками и православными. Пожалуй, самый известный. Кстати, что интересно, когда разругались православные с католиками, они про «филиокве» первое время не вспоминали. Они обсуждали более такие практические вещи, как служить литургию на квасном или на пресном хлебе, там бритли бороды, головы даже, вот такие вещи. А «филиокве» потом как-то уже вспомнили, когда стали более подробно разбирать свои богословские расхождения. Сегодня один из действительно таких знаковых моментов. А если прочитать не «видение», а «видение»? Можно, но дело в том, что слово, которое там употреблено, это имеется в виду первая глава, первый стих, «видение» Исаии, да? Слово, которое там употреблено, еврейское «хазон», оно обозначает именно некоторое такое откровение, видение. Ну, можно, конечно, сказать и видение, пожалуйста, ударение можно ставить. У нас сейчас в языке, пожалуйста, йогурты в словарь входят. Что уж говорить о видениях, видениях. Надо понимать, что это видение Исаии только не будет в смысле, а вот он так видел, вот это его личный взгляд. А у меня совсем другое видение. Знаете, а вот у всех свое. Нет, конечно. Вот этого ни в коем случае там нет. Это именно взгляд, откровение. Да? То есть это именно человек Исаия, который передает, как видит Бог эту ситуацию. При этом он остается человеком. У него свое видение не исчезает. Да? Он, при этом у него сохраняется его стиль, его особенности какие-то, его даже личные взгляды, обстоятельства его жизни. Это все тоже там присутствует. Прокомментируйте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Глава 16, стихи с 1 по 14, да, в оставшиеся 3 минуты. Не понимаю, хитрым управляющим, провинившимся. Это, видимо, про того, который проворовался, его должны были уволить, а он вызвал должников своего хозяина и стал им расписки переписывать, да, то есть, кто был должен 100 мер масла, он ему 50 мер масла написал долг, да, то есть, списал долги. Чтобы когда его выгонят, он пошел к этим людям, они его отблагодарили. Действительно, очень такая скандальная притча, потому что, получается, он хозяина обворовал, да, в свою пользу. А вроде Господь потом говорит, вот сыны века сего догадливее сынов света, и собирайте себе друзей богатством неправедным. Действительно, это трудный вопрос, и действительно, в 3 минуты его обсудить практически невозможно. Но я очень кратко скажу о некоторых версиях. Конечно, всегда пытались найти объяснение. Было такое, например, объяснение, что этот управляющий брал откаты. И когда брали в долг у его хозяина 50, он заставлял писать 100 в расписке. И 50 было ему. И что управляющий отказался от своей доли. Что хозяина он не обидел, а только вот свою долю убрал из этих откатов. Может быть, но об этом ничего не сказано. В этой притче, наверное, было бы сказано, что это именно так и было. Потому что, например, о мытарях, которые этим занимались, так напрямую сказано, что кого обидел, вернув четверо. Да, там ясно совершенно, он брал себе, не только в пользу государства налоги собирал, но и себя не забывал. Ключ, мне кажется, к пониманию этой притчи лежит в том, что в любой притче описываются не идеальные ситуации. Господь не пытается в этих притчах описать все. Да? А почему, вот, например, в притче о сеятеле, сеятель роняет какие-то семена на камень, на дорогу. Он что, не видел, не может аккуратно сеять? Тоже можно его обвинить. Но притча не о том, какой сеятель замечательный, идеальный, как он все сделал безупречно, а о том, что происходит с семенами. Да? Так и здесь. Притча не о том, что управляющий идеальным должен был быть, и он вот все сделал безукоризненно. А о том, вот смотрите, какой урок в этой притче Господь нам дает, что люди были должны его хозяину, он помог этим людям справиться с их долгом. И за это рассчитывал, что они помогут ему в трудную для него минуту. И хозяин, увидев это, как бы его оценил поступок. Это на самом деле притча о отношениях людей с Богом. Все мы перед Богом в долгу, так или иначе. И человек, который помогает уменьшить другим людям их долг перед Богом, он и сам от Бога получит прощение, даже если сам он грешнее всех, да, как этот управляющий, который очень даже провинился перед своим начальником и господином должен был быть уволен. Да? Но за то, что он другим людям помогал этот долг простить, ну, уменьшить, скажем так, он получает от него вот некоторую похвалу и, видимо, некоторое прощение, некоторую вот такую благодарность. Мне кажется, притча именно об этом. Но есть и разные другие как бы тонкости, хотя другие толкования, хотя вот сейчас я, может быть, не готов все из них изложить. Но это действительно один из трудных вопросов, которые все время люди задают. И часто его комментируют, и вот единого мнения нет. Где протестанты нашли свою идеологию? Ведь в Евангелии нет указаний на то, что богатство угодно Богу, скорее наоборот. Знаете, вопрос очень широкий. Идеология протестантов. Протестантов много, они разные. У них бывают очень разные вероучения, не то что идеологии. Очевидно, вы имеете в виду идеологию, что богатство угодно Богу. Опять-таки, действительно, в Ветхом Завете есть упоминание о том, что богатство – это признак Божьего благословения. Но не обязательно это понимать так, что если ты богат, значит, у тебя все в порядке, ты праведник, да? Как раз из нашего опыта мы знаем, что очень часто это явно не так. Но можно это понимать так, что если тебе Бог что-то дал, то это все от Него. Мы все богаты на самом деле, просто не все деньгами. Кто-то здоровьем, кто-то друзьями, кто-то родными и близкими, кто-то детьми, кто-то там знаниями, кто-то умениями, кто-то временем свободным богат, если больше ничем. Мы все чем-то располагаем, да? Значит, все это от Бога. Значит, всем этим Он нас наделил, и это Его благословение нам. Можно это так понимать. Но если вы имеете в виду там эту этику протестантизма, вот это все, это огромная тема, я совершенно не готов сейчас к ней обращаться, но кратко можно сказать так, что Библия – книга сложная, многозначное понимается разными людьми по-разному. Значит, кто-то читал это и понимает так, что вот давайте обогащаться, давайте стяжать эту Божью благодать в виде вот трудовых усилий, которые позволят нам разбогатеть. Ну что ж, если люди при этом понимают, что это все не от их рук, а от Бога, ну, я, в общем, возражать против этого не буду. Другое дело, что, как и любая другая идея, это может извращаться, и богатство может само становиться предметом культа, становиться таким вот объектом стяжательства. Конечно, в этом ничего хорошего нет. Но вопрос действительно огромный, и совершенно нет возможности на него ответить. А время наше подошло к концу, тогда в следующий раз еще почитаем Исаию 53, видимо, главу про пророчество о страждущем отроке Господнем. И, может быть, что-то еще. А потом, действительно, может быть, стоит перейти к богословски сложным местам из послания, а может быть, что-то из Евангелия взять. Спасибо. Наверное, через неделю встретимся.